раз иду по Карла Маркса, сон страшно как печет. Хоть бы пиво, хоть бы кваса, хоть бы что-нибудь еще. Вдруг гляжу, а у дороги, там где космос аккурат, функционирует, ей-богу, с газ-водою автомат. И на что это похоже, если это не во сне? Там полным-полно прохожих, а вот очереди нет. 3 копейки в дырку бросил, 3 минуты зря прождал. Значит, он монету слопал и спасибо не сказал. Я еще ему, зарази, 3 копейки киданул. Он их тоже, значит, сляпсил, ток светом подмигнул. Я на принцип снова сунул, думал, до него дойдет. Он молчал, подумал, вдруг оттоком задает. Я его по кнопке вдарил, бесполезно все. Собираться люди стали за болезную. Говорю, ты брось шутить, не товарищ ведь. Он стоит себе урчит, переваривает. Значит, я решил снова отступать не для меня. Дал мальчонке 20 золотых, он их сбегал, разменял. Все монетки в дырку сунул, больше нет монет. Чет защелкал внутри, пересчитывает. Чет грохнуло, не знаю, будь кто там стрелял. И в стакан упала гайка, это он за 2 рубля. Как учил сосед Василий, как дал ногой в аппендицит. Жалко, люди оттащили, пусть судьбу благодарит. Чё тут делать человеку, бить так силы больше нет. А уйти, считай, навеки, потерял авторитет. Перед всеми извиняюсь, говорю, вернусь не ей. Ток деньги разменяю, говорят, давай быстрей. А из космоса кричат мне, разменяй, то нахал. Мы сеанс не начинаем, всего зрителя забрал. Я бежал по магазинам, продавцов на горло брал. Но в конце концов в рубине всю зарплату разменял. Прибежал и бросил щелку, мне теперь все равно. Слышь, ставки стали делать на меня и на него. И сейчас же без скандала в автомате вспыхнул свет. И водичка побежала, вдруг лежу, стакана нет. Я взревел, как бронтозавр, но теперь тебе не жить. Твой создатель будет траур 103 месяца носить. Что я сделал с автоматом? Рассказал бы, если б смог. Присудили 3 зарплаты и еще приличный срок. Я совсем не в полуныне, виноват так виноват. Только помните отныне, хулиган или автомат. Ночью, днем, зимой, летом будет деньги отбирать. Не кричите мне на это, в высшей мере наплевать.